возлагал свою жизнь на биты. Мы ставили с тобой все запятые, боялись точек, хоть я, хоть ты. Так получилось, друг другу остыли, и ни к чему нам искать виноватых, спирать на градусы или препараты. Не прав я, но и не права ты. Стрелки бегут вперед, но не обратно. А ведь мама тебе говорила, надо было слушать ее. Сколько раз меня с ума сводило твое кружевное белье. Я не хочу даже пытаться снова зажечь эту страсть. Видимо, это конец. Прости, прощай, мать. Скажи мне, когда успели стать друг другу чужими? Мало огня, ну что ж тогда, одолжи мне, разожги пожар. Ты вряд ли сможешь, и мне тоже жаль. Скажи мне, когда успели стать друг другу чужими? Мало огня, ну что ж тогда, одолжи мне, разожги пожар. Ты вряд ли сможешь, и мне тоже жаль. Тише останемся двое. Мы же не понимали серьезности вдруг и стали влюбленными. Теперь ты не отпускай моих рук. Но мы проснемся, нет у нас. Кажется, сон повторился сейчас. В который раз, в который раз. Но это, сука, любовь, и тут другая реальность. Два года был с тобой, но мы без боя расстались. Я беру билет, им чё в другой год. Скажи мне, когда успели стать друг другу чужими? Мало огня, ну что ж тогда, одолжи мне, разожги пожар. Ты вряд ли сможешь, и мне тоже жаль. Скажи мне, когда успели стать друг другу чужими? Мало огня, ну что ж тогда, одолжи мне, разожги пожар. Ты вряд ли сможешь, и мне тоже.